Глава 8. Феликс застонал. Вдобавок ко всему прочему, среди них может быть диверсант, причем могущественный. Достаточно могущественный, чтобы уничтожить многовековые гномьи руны. «Мы должны сообщить фон Гелдрахту», — сказал он. «Мы должны найти того, кто это сделал». «Да», — согласился Готрек. «Затем я убью их». Истребитель направился к выходу. Затем оглянулся, когда Феликс, Кэт и другие истребители последовали за ним. «Ты что-то говорил о лодке, человечий отпрыск?» «Да», — сказал Феликс. Открытие сломанных рун на мгновение выбило все остальное из его головы. «Фон Гелдрахт посылает лодку вниз по реке за продовольствием. Кажется, это прекрасная возможность вытащить Снорри и отправить его в Карак-Кадрин». «Зачем Снорри понадобилось идти в Карак-Кадрин, когда нам нужно сражаться с зомби?» — спросил Снорри. «Вы опять забыли, отец Ржавый Череп», — сказал Роди. «Ты отправляешься в святилище Гримнира, чтобы вернуть себе память». «А, точно», — вспомнил Снорри. «Снорри забыл, что он забыл». Готрек покачал головой. «Это не сработает». Феликс моргнул. «Что ты имеешь в виду? Нет никаких зомби, блокирующих речные ворота. Что может нас остановить?» «Я не знаю», — ответил Готрек. «Но сломанные руны — доказательство того, что некромант все хорошо спланировал. Он бы не забыл о лодках». Внутренний двор превратился в настоящий улей, когда Феликс, Кэт и истребители вошли в него. Позади погребального костра, все еще горевшего рядом с конюшнями, плотники и воины раскладывали бревна и собирали деревянные крыши щитов, в то время как другие поднимали на стены поддоны с пороховыми бочками и пушечными снарядами. Даже рыцари гнули спину. Талабекланцы фон Вольгена работали бок о бок с местными рыцарями. На причале цейсманы, отобранные им люди, выстраивались в очередь, пока речные надзиратели готовили к отплытию самый большой из своих шлюпов. Фон Гелдрахт давал последние указания цейсману и Якелю, капитану лодки, в то время как Боссендорфер и фон Вольген ждали, чтобы поговорить с ним. «Снаряды так же важны, как еда», — говорил фон Гелдрахт, когда Феликс, Кэт и истребители приблизились к ним. «Мы должны продолжать стрелять из пушек. Бери все, что сможешь». «Милорд фон Гелдрахт», — позвал Феликс. «У нас серьезные новости». Стюарт замолчал и повернулся, раздраженно поджав губы. «У каждого есть серьезные новости, мой господин», — сказал он. «С этим придется подождать». «Такое не можешь ждать, милорд», — сказал Феликс. «Это влияет на наш поход за снабжением». Фон Вольген и три капитана повернулись, чтобы послушать. Бородатые челюсти фон Гелдрахта сердито задвигались. «Великолепно!» — отрезал он. «Что это за отчаянно важная новость?» «У вас в замке предатель», — сказал Готрек. «Кто-то уничтожил твои защитные руны». «С помощью магии!» — добавил Снорри. «Ваши стены не защитили бы и от зомби-блохи», — сказал Роди. Фон Гелдрахт, фон Вольген и офицеры уставились на него, затем нервно оглядели своих людей, но, казалось, слышали только они. Стюарт, прихрамывая, подошел ближе и понизил голос. «Вы уверены в этом, гномы?» «Уверен, как сталь», — ответил Готрек. «Но их можно починить?» — спросил фон Вольген. «Ты сможешь их починить?» Готрек и Роди фыркнули. Снорри рассмеялся. «Ха-ха-ха! Снорри думает, что ты мало что знаешь о рунах!» «Руну нельзя восстановить», — сказал Готрек. «Ее необходимо начертать заново». «Рунному мастеру требуются годы, чтобы создать одну единственную руну», — пояснил Роди. «И мы не мастера по изготовлению рун». «Это точно кто-то из замка?» — спросил фон Гелдрахт, оглядывая солдат и офицеров, усердно трудящихся, убирая обломки вчерашнего ночного сражения. «Вы уверены?» «Следы того, кто это сделал, были намеренно стерты», — ответил Феликс. «У того, кто это сделал, есть причина скрываться». «Таубер!» — торжествующе воскликнул Боссендорфер. «Это был Таубер! Он отравил воду и уничтожил руны!» Фон Гелдрехт побледнел, но Цайсман только закатил глаза. «У тебя один Таубер на уме, двуручный меч!» «Ты думаешь, это кто-то другой?» — усмехнулся Боссендорфер. Ну и кто же?» Фон Гелдрехт отчаянно зашикал на них, когда мужчины во дворе начали оборачиваться на их громкие голоса. «Еще ничего не ясно! Тише! Давайте не будем строить необоснованных предположений. Мы не должны тревожить людей». Он повернулся к Феликсу. «Я благодарю вас, сэр, и вас, друзья-гномы, за вашу помощь. Но, пожалуйста, молчите об этом. Я предприму необходимые шаги». Он отвернулся. «А теперь простите меня. Я должен проводить капитана Цейсмана и...» «Лодка не вернется», — перебил Готрек. Фон Гелдрехт резко повернул голову. «Прошу прощения». Фон Вольген и три офицера тоже уставились на него. «Если этот некромант достаточно хитер, чтобы внедрить предателя в ваш замок», — сказал Роди, — «вряд ли он забыл, что вы можете уплыть, не так ли?» «Ты хочешь сказать, что он остановит лодку?» — спросил Цейсман. «Каким образом?» — Готрек пожал плечами. «Он ее точно остановит». Голова фон Гелдрехта поворачивалась от истребителя к истребителю, глаза сверкали. Затем он вскинул руки. «Это всего лишь предположение. Как он может остановить корабль? Солнце стоит на небе, Крел ушел, я не вижу летучих мышей». «Нет, мне очень жаль, друзья. Мы должны поесть, иначе будем слишком слабы, чтобы сражаться. Я должен рискнуть». «Милорд, пожалуйста», — сказал Феликс, делая шаг вперед. Готрек редко ошибается в таких вещах. Он... «Что ж, на этот раз он не прав!» Фон Гелдрехт отвернулся и жестом подозвал Цейсмана и Якеля, которые вместе с Боссендорфером и фон Вольгеном с беспокойством слушали весь этот разговор. «Продолжайте», — сказал он. «На борт, быстро! Только возвращайся до захода солнца». «Лорд Стюарт», — кашлянул фон Вольген, шепча что-то на ухо фон Гелдрехту. «Некромант до сих пор ничего не оставлял на волю случая. Я боюсь...» «Нет времени для страха!» — рявкнул фон Гелдрехт. «Граф Райкландер приказывает мне действовать!» «Но, милорд...» — нерешительно начал Цейсман. «Неужели ты хочешь 7 дней питаться сухарями и водой только потому, что слишком боялся переходить реку средь бела дня?» — закричал фон Гелдрехт, и его челюсти задрожали. «Ты хочешь, чтобы наши пушки оставались холодными, когда эти кошмары придут за стены? Садись в лодку, я приказываю тебе! Граф Рейкландер приказывает вам!» Цейсман выглядел так, словно собирался выдвинуть еще одно возражение, но затем только отдал честь. «Слушаюсь, милорд», — сухо ответил он. «Так точно, милорд». Капитан Копейщиков коротко кивнул Феликсу, Кэт и истребителям на прощание, затем повернулся и зашагал на шлюп, а его люди последовали за ним. Якель замешкался у подножия трапа, внезапно почувствовав, что ему совсем не хочется уходить. Фон Гелдрехт устремил на него сверкающий взгляд. «У вас есть какие-то жалобы, капитан?» — прорычал он. Якель сглотнул и покачал головой. «Нет, мой господин. Тогда отчаливай! Откройте речные ворота!» «Слушаюсь, мой господин». Якель вбежал на шлюп и крикнул своим лодочникам. Тогда они спустили сходни и взялись за весла. Рулевой на корме повернул штурвал, затем громко протрубил. В ответ с башен по обе стороны портовых ворот раздался грохот и скрип, и тяжелые железные решетки, служившие им дверями, начали распахиваться. Стоя на корме шлюпа, Цейсман сотворил знак молота, затем повернулся к своим людям. «По бортам, парни!» — крикнул он. «Копья на изготовку и не спускайте глаз с воды!» Когда шлюп отчалил от причала, Феликс посмотрел на лица людей, глядящих ему вслед. Боссендорфер был бледен, фон Вольген мрачен, но больше всех был поражен фон Гелдрехт, вытиравший свой пепельный лоб дрожащим платком. На какую-то долю секунды он поднял тряпку, и Феликс подумал, что он собирается отозвать шлюп, но затем он снова опустил ее и только вытер рот. Готрек бросил на него косой взгляд, затем направился к мужчинам, собиравшим щиты. «Пойдем, человечий отпрыск», — бросил он через плечо, когда Роди и Снорри последовали за ним. «Есть работа, которую нужно сделать». Феликс перевел взгляд с истребителей на шлюп. «Какую работу?» «Если обереги сломаны», — ответил Готрек, — «тогда нам понадобятся щиты, самое умное, что когда-либо делали люди». Феликс снова взглянул на шлюп, который налегал на весла и разворачивал паруса, приближаясь к водным воротам. Затем вопросительно посмотрел на Кэт. «Я хочу посмотреть», — сказала она. «Я должна». Феликс повернулся обратно к истребителям. «Мы найдем вас». Гномы только хмыкнули и пошли дальше. Феликс и Кэт поспешили к ближайшей лестнице. Фон Гелдрахт и фон Фольген шли впереди них, поднимаясь в неловком молчании. Наверху стюарда встретил капитан Хульц из речных стрелков. «Все спокойно, милорд», — сказал он, отдавая честь. «Надеюсь, что так», — сказал фон Гелдрахт и прошел мимо него вместе с фон Фольгеном, чтобы взглянуть поверх зубчатых стен. Феликс и Кэт нашли место в нескольких шагах слева как раз в тот момент, когда шлюп проходил через водные ворота. Встревоженный предупреждениями Готрика, Феликс наполовину ожидал, что из волн поднимутся огромные челюсти или чудовищные щупальца и утащат его под воду, но ничего подобного не произошло. Вода была спокойна, если не считать волны от носа шлюпа, и хотя ее прохождение вызвало движение среди зомби на берегу, они, казалось, не представляли никакой угрозы. Трупы неуклюже шаркали в его направлении, как железная стружка, притягивая магнитом, толпились на берегу реки и безвольно хватали воздух, когда тот проплывал мимо. Но на этом все. Фон Гелдрехт рассмеялся и хлопнул ладонью по стене. «Видишь? Они ничего не могут сделать!» Ветер донес до них зловещий смех. Сердце Феликса сжалось, потому что он узнал этот смех. Это был Ганс-отшельник. Или Генрих Кемлер, если отец Ульфрам окажется прав. Феликс огляделся, обводя взглядом орду зомби, но первой его заметила Кэт. «Вон!» — крикнула она, выставляя палец и снимая со спины лук. Феликс проследил за ее взглядом. В сотни ярдов ниже по течению тощая фигура в грязных одеждах, похожая на одного из армии трупов, которых он поднял, двигалась с берега по полузатопленному выступу скал, и махала вслед удаляющемуся шлюпу, когда тот поворачивал к противоположному берегу. Быстрее, чем Феликс успел уследить, Кэт наложила стрелу на тетиву и выпустила ее в направлении Кемлера. Она прошла мимо, но всего чуть-чуть. Она наложила еще одну стрелу и выстрелила опять. Стрела, казалось, отклонилась от некроманта, когда достигла его. «Стреляйте по команде, ребята!» — крикнул Хульц, когда его артиллеристы подняли оружие. «Да!» — крикнул фон Гелдрехт. — Убейте его! 100 крон тому, кто его прикончит! Но когда артиллеристы прицелились в Кемлера, стало ясно, что размахивание рукой некроманта было не просто безумием. Тени расцвели вокруг него, вздымаясь от его грязного плаща, окружая его в неестественной темноте, пока он не исчез в плавающем пятне дыма. Прогремели выстрелы, разбивая вдребезги скалы вокруг того места, где стоял Кемлер, и поднимая брызги на мелководье. Неужели они промахнулись? Кэт, конечно, попала. Ее третья стрела вонзилась прямо в сердце дыма, точно в то место, где только что стоял Кемлер. Но к ужасу Феликса она не встретила сопротивления и, дрожа, воткнулась в землю позади. Темнота снова рассеялась, не открывая ничего, кроме пустых скал. Феликс услышал, как позади него по лестнице взбегают люди, привлеченные стрельбой со стен. Поэт не обернулся. Он был слишком занят поисками Кемлера в воде. «Куда он делся?» — воскликнул фон Гелдрехт. «Найдите его!» «Лодка!» — прохрипел фон Вольген, указывая пальцем. Феликс и Кэт посмотрели в сторону шлюпа Якеля, пока копейщики и двуручные мечи толпились на зубчатых стенах по обе стороны от них. Вихрь теней, почти неразличимый в более темной тени парусов, сгущался за спиной рулевого. Но врага еще никто не видел. Копейщики Зайсмана наблюдали за волнами. Экипаж выполнял свои обязанности. «Некромант!» — крикнул один из стрелков Хульца. «Остерегайтесь, ребята!» Люди, толпящиеся теперь у стен, присоединились к нему. Все махали и кричали одновременно, но расстояние было слишком велико. Люди на шлюпе непонимающе уставились на них, когда темнота сгустилась позади лодки и стала непроницаемой. Наконец, один из копейщиков, интересно, был ли это Цейсман, издалека сложно разобрать, повернулся, чтобы окликнуть кого-нибудь, и замер, увидев пятно туманной черноты, расползающееся по кормовой палубе. Хотя Феликс ничего не слышал, но Цайсман, должно быть, закричал, потому как остальные копейщики внезапно обернулись, а команда подняла головы. То, что последовало за этим, показалось Феликсу почему-то еще более ужасным, потому как сцена разыгрывалась в гнетущей тишине расстояния. Печальная, тошнотворная пантомима, которую он, Кэт и другие на стене оказались бессильны остановить. Когда рулевой скрылся в расползающемся облаке, Цейсман и его копейщики осторожно подкрались к нему со всех сторон, выставив копья. Речные стражи окружили корабль со всех сторон, размахивая абордажными саблями и пиками. Мелькнувшие рыжие волосы подсказали Феликсу, что во главе их стоит якель с парой пистолетов наготове. Затем, когда Цейсман нервно ткнул в бурлящую темноту наконечником своего копья, черные завитки извивающегося дыма вырвались из его центра сразу во все стороны, пронзая копейщиков сквозь их нагрудники и заставляя их подниматься на цыпочки в парализующей судороге. Толпа на стене ахнула. Кэт вскрикнула. «Цейсман! Нет!» Якель и его команда в ужасе попятились, когда призрачные нити начали затаскивать копейщиков все ближе и ближе к расползающемуся облаку, в то время как сами копейщики извивались, подобно червям на рыболовных крючках. Цейсман, казалось, обладал сверхчеловеческой силой воли. Он судорожно вонзил нож в темноту, когда та заключила его в свои объятия, но его атаки ничего не дали, и он исчез в тумане вместе с остальными. Феликс оторвал взгляд от этого ужаса и шагнул к фон Гелдрехту и фон Вольгену. «Лорд Стюарт», — сказал он, — «пошлите другую лодку. Давайте займемся ими, мы должны спасти их». «Согласен, милорд», — сказал Хульц. «Надо что-то делать». Остальные на стене вторили ему, умоляя послать их на помощь, но фон Гелдрехт покачал головой, не сводя глаз со шлюпа. «Уже слишком поздно. Слишком поздно». «Так отомстим же!» — крикнула Кэт. «Отпустите нас! Мы убьем некроманта за смерть ваших людей!» «Да!» — поддержал копьеносец, оставшийся в замке. «Цейсман должен быть отомщен!» Стюарт не ответил, но фон Вольген кашлянул. «Боюсь, лорд Стюарт прав», — сказал он. «Мы не должны поддаваться искушению. Спасательный отряд погибнет, а замок потеряет свою вторую лодку». Феликс застонал. Остальные выругались и снова повернулись, чтобы посмотреть. Лорд, несомненно, был прав, но с этим было трудно смириться. Поскольку за штурвалом никого не было, руль шлюпа отвалился, и тот развернулся по течению. Его паруса ослабли и хлопали. Под ними якель, проявивший больше храбрости, чем Феликс ожидал от него, махнул своей команде назад и в одиночку двинулся на черное облако. Темнота теперь покрывала всю кормовую палубу и опускалась к пояснице, как густой наземный туман. Он направил на него свои пистолеты и что-то крикнул, но явно не получил ответа, на который рассчитывал, потому что закричал снова. Из-за завесы появилась фигура, и якель испуганно отскочил назад, но затем, когда она вышла на свет, стало видно, что это копейщик, шатающийся, как пьяный, с копьем в руках. Якель заговорил снова, но на этот раз, по-видимому, с облегчением, и шагнул вперед, опуская пистолеты. Копьеносец ударил его в грудь, вонзив острие копья между ребер. Речные стражи закричали, когда якель упал, и отдаленные хлопки пистолетов разнеслись по воде, когда они выстрелили в убийцу. Копейщик дернулся под залпом свинца, но упал, только выдернув копье из якеля и споткнувшись. Еще больше копейщиков последовали за ним из черного тумана все той же шатающейся походкой. Они набросились на речных стражей с неуклюжей свирепостью. «Только не наши парни», — пробормотал копьеносец, говоривший до этого. «Только не капитан». Экипаж доблестно сражался, но исход был неизбежен. Спустя всего несколько секунд после своей смерти якель снова поднялся и повернулся, чтобы присоединиться к копейщикам, которые атаковали его бывших людей. И все больше и больше речных стражей присоединялись к нему, падая, когда их внутренности пронзали копья, только для того, чтобы почти мгновенно подняться снова в виде безжизненных рабов воли Кемлера. Затем, когда бойня подошла к своему ужасному завершению, черное облако исчезло с палубы и вновь появилось на берегу на краю орды зомби, рассеявшись, чтобы показать Кемлера, который снова засмеялся и помахал шлюпу. В ответ только что восставшие зомби повернулись и, пошатываясь, подошли к планширю. Затем один за другим повалились в воду, пока на борту не осталось ни одного человека, и шлюп без сопровождения уплыл вниз по реке. «Значит, на этом все», — сказал стрелок, уставившись ввалившимися глазами. «Хорошие люди погибли и утонули от руки этого грязного расхитителя могил. Пусть Мор присмотрит за ними». Но это было не все, потому что пока Феликс, Кэт и остальные наблюдали, на мелководье неподалеку от того места, где стоял Кемблер, началось бурление, и группа голов в шлемах и в доспехах разбила волны, разбрызгивая воду и кровь. По одному и по двое копейщики и речные стражи со шлюпа поднялись и вышли из реки, а затем проковыляли мимо Кемблера, чтобы слиться с бесконечной массой десятитысячной орды, когда смех некроманта снова донесся до замка по ветру. Кэт повернула голову. «Несчастные ублюдки! Бедный Цайсман!» «Да», — сказал Феликс, свирепо глядя на фон Гелдрихта. «Проклятый, недальновидный дурак!» Стюарт стоял рядом с фон Вольгеном, безучастно глядя вслед удаляющемуся шлюпу. У мужчин вокруг них было такое выражение лица, как будто из них в одно мгновение ушла вся надежда. Внезапно Дрегер, капитан свободной роты, повернулся к фон Гелдрихту. Его глаза запылали яростью. «Ты, жирный ублюдок, заманил нас в ловушку! Мы могли бы выбраться вчера, но ты этого не сделал! Если мы все здесь умрем, я повешу это на твою шею! Это ты убил нас, и никто...» Фон Гелдрихт ударил его по лицу. «Возьмите себя в руки, капитан!» — рявкнул он. «Или я засажу вас в тюрьму! Здесь нет места для подобных вспышек гнева!» Дрегер сжал кулаки, когда люди на стене затаили дыхание, но в конце концов Дрегер просто повернулся на каблуках и зашагал прочь. Фон Гелдрихт посмотрел ему вслед, затем, казалось, вспомнил, что он должен быть командиром, и выпрямился. «Возвращайтесь к своим обязанностям», — сказал он. «Возвращайтесь на свои посты. Если вы хотите отомстить за эту ужасную потерю, тогда укрепите нашу оборону. Точите свое оружие, возводите щиты, переносите дробь и порох на стены, чтобы они были там, когда понадобятся нашим артиллеристам. Нет никакой необходимости идти к врагу. Враг придет к нам, и когда он это сделает, мы заставим его десятикратно заплатить за то, что он сотворил сегодня». Мужчины приветствовали эту речь и разошлись в приподнятом настроении, но когда они проходили мимо Феликса и Кэт к лестнице, Феликс тоже услышал какое-то ворчание. «Если бы я хотел отомстить», — пробормотал копьеносец, «я бы намазал тебя маслом и отправил им на корм, жирный окорок». «Два капитана мертвы», — сказал другой. «И будто ничего особенного, абсолютно ничего. Возвращайся-ка следить за кладовыми, Голди». «Милорд управляющий», — обратился фон Вольген, когда последний из людей покинул стены. «Могу я внести предложение?» Фон Гелдрихт напрягся. «Какое?» Фон Вольген кивнул в сторону речных ворот. «Теперь мы убедились, что зомби не тонут, поэтому я обеспокоен тем, что между нижней частью решетки и дном реки может быть зазор. Если трупы найдут его...» Фон Гелдрихт побледнел. Он выглядел ошеломленным. «Хорошая мысль», — пробормотал он. «Спасибо вам. Я спрошу, может ли решение быть...» Фон Гелдрихт пригнулся и вздрогнул, когда что-то спикировало с неба, запищало и захлопало крыльями у него над головой. Фон Вольген выхватил меч. Кэт в одно мгновение наложила стрелу на тетиву, но то, что порхало над головой стюарда, не было летучей мышью, а было самой странной птицей, которую Феликс когда-либо видел. Она была чем-то похожа на голубя, с круглым туловищем и гладкой головой, но перья ее блестели, как металл, и она жужжала и щелкала, словно рассерженное насекомое. «Стой!» — крикнул фон Гелдрихт, жестом останавливая Кэт. «Это почтовый голубь!» Кэт не выстрелила, но держала лук наполовину натянутым, глядя, как фон Гелдрихт поднял руку, и эта штуковина опустилась ему на запястье. «Он механический?» — удивленно произнесла она. Феликс тоже уставился на голубя. Теперь, когда тот стоял неподвижно, поэт мог видеть, что птица действительно была сделана из металла. Крылья были сделаны из стали и латуни, лапы и когти крепились на шарнирах винтами, а глаза — из стеклянных линз. Он покачал головой. Феликс не помнил, чтобы в Империи было что-то подобное до того, как он уехал из нее на восток. Инженерия прошла долгий путь за 20 лет. Фон Гелдрехт открутил колпачок с конца латунной трубки, прикрепленной к груди птицы, и вынул из нее свернутый листок бумаги. Он развернул его нервными пальцами и всмотрелся в него. «Из Альтдорфа, милорд?» — спросил фон Вольген. Фон Гелдрехт кивнул и испустил вздох, хотя Феликс не мог сказать, был ли это вздох облегчения или беспокойства. «Да», — ответил он. «Рейхсгвардия приближается, и столько государственных войск, сколько они смогут набрать по пути. Сын графа Рейкландера, мастер Доминик, возвращается с ними. Они выступили вчера поздно вечером». «Хвала Сигмару», — сказал фон Вольген. «Да», — измученно проговорил фон Гелдрехт и скомкал бумагу. Его взгляд был отстраненным. «И молись, чтобы это спасение не было слишком запоздалым».